Часть вторая. Унитарный человек и изгои. «Сэмми!» — внезапно вторгся в их пение дрожащий голосок с улицы. Близняшки и Томми сорвались со своих мест и помчались на заднюю веранду. За ними сразу последовал и отец. С веранды они выглянули на идущую под уклон 34-ю улицу, которой почти не было видно из-за деревьев и кустов. Через дорогу наискось от нижнего забора теснились дома резервуар Роуд, в которых жили некоторые из их друзей и соседей. Удивительное собрание человеческих особей, волею судьбы, оказавшихся в одном человеческом улье. Наблюдательный Сэм, умевший быстро подмечать чужие изъяны и несовершенства, знал их как облупленных. Хотя его общение с ними обычно ограничивалось приветствиями «доброе утро» и «добрый вечер» на пути к трамваю на Висконсин-авеню. «Как же смеялся весь караван-сарай над их недостатками и глупостями», — говорила Бонни. «Все они, по мнению Политов, были чудаковатые, слегка помешанные, злонамеренные, невежественные, суеверные, жадные, в общем, форменные придурки. Однако их отпрыски, как считали дети Сэма, были заурядными дружелюбными созданиями, да и сам Сэм старался завлечь маленьких мальчиков и девочек в Тахога Хаус». Девочки-малышки нравились ему больше, чем школьницы. Нередко можно было видеть, как из окон мансарды он украдкой оглядывает улицы и в надежде узреть кого-нибудь из соседских малышей, идущих в райский сад, Тахога Хаус, или со страхом рассматривающих отвесные стены дома Политов, огромные деревья с птичьими гнездами на их участке и высокие живые изгороди. Порой ребенок едва заметно улыбался или даже махал тоненькой, будто щупальце актинии, ручкой, когда замечал среди птичек и листвы яркую соломенную шевелюру Сэма. И тогда он расплывался в улыбке, его раздувало от радости, если он видел, как малыши с опаской и восторгом таращатся на его большой дом. В последнее время он подумывал переименовать свой дом в особняк. Благодаря своим чудаковатым соседям, у которых жилища были меньше, и их детям, благоговевшим перед Тахога Хаусом, Сэм любил свой дом еще больше. Ведь он был из тех осторожных, боязливых людей, которые хорошо помнят менее благополучные времена и твердо намерены ни за что не допустить возврата к былому. Некогда он снимал маленькую каморку, куда никогда не заглядывало солнце, в ветхом домишке, построенном псевдо-тюдоровском стиле. Этот дом, принадлежавший его брату, располагался в комплексе ленточной застройки в Дандаке, неподалеку от верфей, где брат работал маляром. Но даже эта каморка стала для Сэма шагом вверх по сравнению с домом его отца. Тахога Хаус, который, немного подкрасив, Сэм теперь хотел переименовать в особняк, за него он платил тестю всего $50 в месяц, включая налоги, по-прежнему доставлял ему радость, столь огромную, что он готов был забыть мрачные дни своего супружества, угрозы Хэнни убить детей, покончить с собой, поджечь дом. Ведь по природе своей Сэм был человеком жизнерадостным, симпатичным, великодушным и отзывчивым. Он был не способен на бесчестный поступок, что непременно испортило бы ему жизнь, не вынашивал злых помыслов, опасаясь неприятных последствий, не предавался печали или унынию, и даже трагедия не могла прокрасться в его сердце. От такого он бы заболел или сошел с ума, а Сэм был поборником физического и психического здоровья, ратовал за успех и любовь к людям. Малыш Сэм с малюткой Роджером Уайтом обсуждали игрушечный грузовик Политов. Сэм сам его смастерил и дал ему название Лейкосома. «Уайти, Уайти!» С слащавым, зазывным тоном окликнул он соседского мальчика. «Давай, заходи к нам, и я разрешу покататься на моем грузовике», — Уайти хихикнул. «Это моя машина», — продолжал соблазнять малыша Сэм. «Ты должен спросить у меня разрешение, правда, мальчики?» Эта комедия продолжалась при довольно вялой поддержке со стороны детей Политов. Сэм настойчиво завлекал грузовиком маленького Роджера, даже упомянул зачем-то козла Уайтов, который как-то забрел к ним в сад и съел сон траву. Отец явно валял дурака, но дети относились к этому великодушно. Пусть развлекается. Вскоре Уайти удалось заманить к крыльцу, посулив ему стакан апельсинового сока. Все уселись рядком на самодельной скамейке у стены дома. «Ну вот, теперь у меня 5 сыновей», — сказал Сэм. «Надо завести еще 5». Его сыновья смущенно заулыбались. «О, папа!» — с беспокойством пробормотала Эви. «Это слишком много. На всех еды не хватит». 10 сыновей я прокормлю. Сами будем выращивать продукты питания. Мы раздадим нашу землю в аренду, по грядке на человека. Сами будем выращивать хлеб, овощи и все прочее. Найму еще нескольких женщин, будем печь собственный хлеб и все остальное. Как думаешь, Уайти?» «Конечно. А еще можно вырастить коров и получать молоко», — возбужденно ответил Уайти. Сэм был польщен. «Хотел бы я иметь 100 сыновей и дочерей», — не менее взволнованно продолжал Сэм. «Тогда мне совсем не пришлось бы работать. Вы, детишки, работали бы за меня. Для мальчиков я организовал бы лагерь гражданского корпуса охраны природы, а для девочек — колонию по пошиву одежды. А маме, папе и Бонни работы не останется. Да, мормины, мормоны, правильно придумали. 50 женщин с детьми на одного мужчину, и ему самому можно не работать». Он озорно улыбнулся Луизе, наблюдавшей за ним из окна кухни. «Мой папа уезжает в Манилу и Малаю», — доложил малыш Сэм маленькому гостю. Дети загомонили, обсуждая, как он будет путешествовать. Поедет на автобусе, поплывет на корабле или полетит на самолете. Сэм дал им немного поспорить, а затем стал излагать подробности с мечтательностью во взоре, увлеченно описывая предстоящее путешествие по суше и по морю, общение с представителями разных народов. И дети вместе с ним уносились в неведомые дали, слушали его, раскрыв рты, с затуманенными глазами, а он самозабвенно вещал. «Начинают сбываться мои самые сокровенные мечты. Исполняется одно из моих самых страстных желаний. Лулу знает о нем. И Энри тоже. Я стремлюсь максимально познать ближнего своего. Однажды и вам это предстоит. И малышу Уайти, быть может, тоже. Проникнуть в сердца людей чернокожих, смуглых, желтых, с татуировками, ибо я верю, что в существе своем они все одинаковы, все хорошие люди, что рано или поздно с помощью более развитых собратьев они объединятся во всемирное сообщество, в котором все различия, связанные с гражданством, верой и образованием, будут уважаться и постепенно стираться, и в результате возникнет единая для всех религия – мир во всем мире, всемирная любовь, всеобщее взаимопонимание, и религия эта будет зиждеться на науке и соответствующем воспитании даже самых негодных и скверных индивидов. Речь не о нынешних идеях коммунизма. Коммунизм – политическая доктрина, проповедующая не ненависть, нет, я бы так не сказал, но войну, классовую войну. Как ни ужасно это произносить. Сторонники этой доктрины заблуждаются, но действуют они, несомненно, из лучших побуждений. Я знаком с некоторыми из них, и это очень хорошие люди, хоть и не способны быть лидерами в силу того, что им чуждо такое понятие, как любовь к человеку. Коммунизм – это, скажем так, доктрина заблуждения, а заблуждение не основано на науке. Для каждого человека он сам важнее всего остального – но мы являемся лишь особями определенного биологического вида, и мы должны заботиться о сохранении своего вида. Мы не животные. Особи одного вида не должны воевать с особями других видов до полного взаимного уничтожения. Мы люди. Мы должны сплотиться ради благополучия нашего рода, ради сохранения естественного порядка вещей, так сказать. Сэм широко улыбнулся, будто выступал на публичном мероприятии. Дети таращились на него во все глаза, словно смотрели кино. Они будто впали в транс, слушая про цветных людей, о которых он рассказывал, но уже начинали ерзать, и Сэм, заметив это, прервал свою речь. Луиза удобнее оперлась на ограждение крыльца, глядя на отца с отсутствующим выражением на лице. Утро выдалось жарким, и Сэм надел свой малярный комбинезон прямо на голое тело. Разглагольствуя, он взмахивал нетронутыми пушком мускулистыми золотисто-белыми руками, и все видели мокрые от пота пучки желто-рыжих волос у него под мышками. Его задубелая упругая кожа являла разительный контраст с матовым шелком детских щек, из больших пор проступала испарина. Но Сэм не стеснялся своей потливости, считая, что обильное потоотделение – это его особый дар, что это естественно. «Женщины пользуются духами», – нередко говорил он, – «дабы затушевать запах немытого тела». «Моей системе», – продолжал Сэм, – «которую я сам разработал, можно дать название «унитарный человек» или «унитарность». Эви робко хихикнула, не зная, можно ли смеяться. «То есть универсальность?» – уточнила Луиза. Эви снова засмеялась, но тут же, придя в ужас от своей оплошности, побледнела, стала бесцветной, как тусклая оливка. «Не умничай, Лулу!» – надменно одернул Сэм старшую дочь. «А то, когда умничаешь, ты на крысу помойную похожа. Мир придет к унитарности лишь после того, как мы искореним всех изгоев и дегенератов». В его голосе слышалась угроза. «Для этого будут использовать камеры смерти, или даже люди сами будут просить о том, чтобы им дали возможность умереть без боли, подвергли их, так сказать, добровольной эвтаназии». Тут Луиза не удержалась, расхохоталась от этой идеи и заявила: «Не будут. Людям внушат эту идею, и они сами будут стремиться к созданию нового человека, а с ним нового идеального устройства общества». «О, прошу вас, убейте меня, я ни на что не гожусь», – пропищал вдруг Эрни. Разумеется, его выходка имела успех. Сэм довольно усмехнулся. Но на том все закончилось. Больше никто ничего не сказал об идеальном государстве Сэма. И вдруг раздался некий странный хриплый присвист. «Фиби! Фиби!» Все вздрогнули от неожиданности, стали озираться по сторонам. Но поблизости не было никакой Фиби, да и сам брецающий клич лишь отдаленно напоминал имя Фиби, а больше походил на сипение дряхлого старика, испускающего последний вздох. И тут они увидели своего друга. Это был кошачий пересмешник мистер Думителла. Он вернулся к ним, сидел на голой ветке вяза, на которой обычно качался все лето, и просто отрабатывал крик мухоловки для своего репертуара. Похрипев немного, он прекратил имитировать чужое пение и завел собственную трель. «Как он поет! Как ему нравится, что его слушают!» — с восторгом воскликнул Сэм и засвистел, привлекая внимание птички. Пересмешник умолк, слушая его. Месяцами они учили мистера Думителлу различным мелодиям, надеясь, что он включит их в свои попурри. Сэм и мальчишки отлично умели свистеть. «Ну а теперь», – скомандовал Сэм, – «за работу, мальчики, за работу. Уайти, ты пока готовь замазку». Он в припрыжку сбежал с веранды, и дети последовали за ним. Сэм затянул песню «Есть одно место на берегу», и все подхватили.